Ген плыл все быстрее и быстрее. Тело его звенело от наслаждения ритмом, мощными мерными грибками рук и толчками ног. Но в душе царил хаос, мысли перескакивали от одного предмета к другому. Что будет со всеми нами? Мы бросили вызов России. Если мы не клюнем на приманки, вроде сегодняшней, они нас объявят предателями, злейшими врагами, растерзают, раздербанят всю таблицу, посадят или убьют Ясно, заставят Интерпол подписать ордера на арест, потребуют у Франции экстрадиции преступников, ограбивших многострадальную Россию, начнут подсылать и вживлять агентуру, продажных девок, сеять рознь внутри ВЭЦ, провоцировать потасовки во всех смыслах, включая мордобой и пистолетчину, подсылать каких-нибудь арабов для взрыва шато «Стратосфер», ну, словом, все эти дела, до которых скрытно большевики гораздо. Он доплыл до своей скалы. Вблизи она ничем не напоминала рубку всплывшей подлодки, скорее уж хребет окаменевшего тираннозавра. Взялся обеими руками за какую-то шишку, подтянулся, вскарабкался и уселся на скале, как это делал каждое утро. Теперь перед ним открылась большая дуга Биарица со ступенчатым конгломератом отелей, резидантов, казино и выставочных залов. По правую руку в далеком, но видимом пространстве сквозь утреннее марево проступала гористая полоса Испании. К вечеру она станет отчетливой и манящей. Донастия, Бильбао, Памплона с ее неизгладимой хемингуэевщиной. Этот мир создан для восхищения, а восхищение создано для пресыщенности, так что ли? В полукилометре от скалы кружили три водных скутера. Три парня там делали вид, что катаются для собственного удовольствия, но на самом деле это была личная охрана Гена — Шварц, Кварц и Волков. Они повсюду сопровождают босса, как делали это и в Москве до ареста, но там он их вроде и не замечал, подсознательно полагая себя не только охраняемой личностью, но как бы частью отряда. Здесь, среди курортного парадиза, вечный хвост из жующих чуингам атлетов казался неуместным. Он попытался было освободиться от них, однако Ашка-хозяйка категорическим баском потребовала «не дури». Он отстоял лишь право утреннего одиночного заплыва и все-таки каждый раз чувствовал затылком, что и требовалось доказать, выплывают расписные. Ну что ж, пора возвращаться. Сейчас он спрыгнет со скалы и начнет долгий шикарный день, который почти наверняка обойдется без выстрела в упор. И вдруг его пронзило острейшее и посходнейшее чувство. Захотелось назад в тюрьму. Не знаю, доплыву ли я с этим чувством до замка. С таким чувством лучше утонуть. С этим чувствишком я не буду живым среди живых, если я еще жив с этим чувством. В это время с высокого берега два только что приехавших мордоворота наблюдали за ним в бинокле. Этот вид отдыха не вызывает в Биарице никакого удивления. Публика мимо таких проходит, не вглядываясь. А зря. Вглядевшись, она, то есть публика, могла бы и подумать, на кой черт бинокли эдаким преступным мордоворотом. К осени все работы в шато «Стратосфер» закончились, и был назначен большой прием для местной элиты. К этому времени завершены были и соревнования по серфингу, на которых безоговорочным чемпионом был объявлен Никодим Стратов. Вальехо Наган не вышел на старт, просто исчез. Никто из серферов не знал, куда он подевался, даже девушка-дельфина. Просто исчез из поля зрения. Что такое, не утонул же? Ну как же мог такой малый с такими ножищами и ручищами утонуть в прибрежных водах? Может быть, сам себя укусил своим взглядом, как это делает амазонский скорпион? Так или иначе, вдруг выпал из контекста, как сказала бы московская критикесса Земфира. Журналисты, освещающие скользящий по водам Мондиаль, поначалу бросились стаей найти отсутствующий след, но потом выдохлись и забыли о Вальехо. Между тем, история была проста и вполне естественна, если только ее не выдумал местный русский сочинитель, который появляется то там, то сям, вместе со своим личным местоимением. Индеец кого-то выслеживал ночью, весьма лунной, в Тамарисковом парке, крутизна которого составляет 57%. Держа в кармане револьвер системы Смит-Вессон, он был уверен, что вот-вот найдет свои мишени, его и ее у него на коленях. Увы, никого не нашел. Он и она засиделись в кафе, где подают жидкий, то есть пузырящийся кислород. Там они голосили караоке. Потом, наконец, поскакали в свой парк, в свою нишу, из которой прямой выход в безмерные небеса. Увы, они разошлись с Наганом. Тот несся в это кафе по набережной свирепой, припадающей к земле, роняющей виноградины пота, а тот и та беспечно скакали в свой парк по авеню Клемансо, ничего не роняли, все оставляли при себе до поры. Словом, разминулись с кандидатом в убийцы, что тут будешь делать? Не застав своих почти родных жертв в кафе, Вальехо в еще большей ярости выскочил назад, на ночную Клемансо, и тут сразу попал под патруль местной жандармерии. Кажется, на тех же ребят, что спрашивали у нашего сочинителя документы на осла. Что тут скажешь, если у вас внешность экваториальной национальности, вам лучше с пистолетом по ночам в Биарице не ходить, и уж тем более не натыкаться впрямую на патруль местной жандармерии. Они привезли индейца в участок, и туда тут же пришел местный Пинкертон. Очевидно, ему тоже в ту ночь нечего было делать. Он тут же поинтересовался. «Между прочим, господин Наган, это не ваши уникальные следы были нами найдены в дюнах Бидара, где месяца три назад был произведен странный взрыв мотоциклетного гаража». Вальехо ответил на этот вопрос молчаливым качанием головы, то ли в отрицательном, а может быть и в положительном ключе. Чтобы не растягивать эту историю в истории, нужно сказать, что почти состоявшийся чемпион серфинга был в обстановке строжайшей секретности отправлен в тюрьму, которая еще совсем недавно была построена для приема боевиков ЭТА и с той поры пустовала. Однако вернемся к большому светскому событию. В пригласительных билетах значилось: в связи с завершением работ по реставрации шедевра российской архитектуры начала XX века «Шато Стратосфер», господин и госпожа Стратовы совместно с руководством Временного эвакуационного центра Всероссийской корпорации редкоземельных элементов таблицы М, а также Общество русских семей страны Басков, любезно просят вас принять участие в ужине и развлекательном вечере под сводами стратосфер. Играют специально прибывшие музыкальные коллективы: камерный оркестр имени Стравинского «Екатеринбург» и биг-бенд «Свинг де ля Руси» Ростов-на-Дону. Танцевальный пол открыт до утра. Замок как таковой может рассматриваться как динамическая художественная инсталляция третьего тысячелетия. Основные события приема должны были проходить в одном из крыльев замка, которое зиждилось на выдвинутом в океан Малу и называлось «Ангар». Когда-то Микки Крутояр в этом ангаре готовил к полетам свои летательные аппараты — шары, дирижабли и многопланы. Теперь останки этих чудо-устройств были вытащены из кладовых и использованы в виде деталей для праздничной инсталляции. Огромные окна ангара были открыты в стороны заката и восхода. Столики гостей расположились на разных уровнях, от танцевального пола до сводов потолка. Гости стекались через парадные ворота и растекались по нижним этажам, чтобы в конце концов протечь через ангар на обширные террасы над океаном и там вооружиться первыми коктейлями. Имени Стравинского уже играл различные модификации Генри Парсела. «Свинг де ля Руси» должен был грянуть в районе полуночи. Кто приехал, да черт их знает, всех не назовешь. Будем без всякого порядка выкликать разных из тех, что попадаются на глаза по мере продвижения, киряния и тусования. Но вот какие-то более-менее известные чувихи появились во главе со Стамескиной, Бритни Спирс и Ксюшей Собчак. Экие походочки накрученные. Явились кое-какие французские последыши белого воинства. Ну вот, например, целое семейство Шкуро во главе с почтенным господином Шкуро Дальбац, праправнуком повешенного в Москве после Вов кавалериста. Глядя на их отглаженные костюмчики, трудно было вообразить этих докторов и адвокатов с волчьими хвостами на плечах. Из Америки прилетел первым классом князь Алеша Оболенский с женой Селеной, бывшей оперной дивой. Сам сагбедный Алеша тоже был непрост. Когда-то в молодости, бросая вызов итальянскому фашизму, играл американский джаз вместе с сыном Муссолини. Вообще из Америки первым классом прибыло немало аристократических гостей. корпорация не скупилась на транспортные расходы. Прибыли с внуками князь Гагарин, граф Владимир Толстой, князь Давид Чевчевадзе, а также некоторые суперличности, почившие в бозе Холодной войны, в частности генерал КГБ Калугин, летчик-перелетчик Беленко, диссиденты Орлов и Литвинов. Из Южного Прованса по призыву нашего предводителя дворянства, наследника казачьего атамана и андалузских королей Родиона Веллера де Лагард, прикатили своим ходом издатель Палин, чей предок участвовал в удушении подушками императора Павла, а также наследники екатерининских Орловых, ныне прогремевшие как исполнители цыганских песен. Кто еще там мелькает в этой все более сгущающейся толпе? Широко известный в области редких металлов Дейна Уотерпруф Одом, с которым когда-то в далекой Кении наш будущий президент планировал атаку на Лубянский замок.